450. Матерь Агни-йоги. Небывалое, тяжкое время, через которое проходит планета, позволяет погружаться лишь на краткие мгновения в ощущение надземной близости. Но пусть эти мгновения силу, уверенность и радость дают, осознание заботы, любви и внимания со стороны тех, кто так далек и в то же время так несказуемо близок. Понимаете ли, осознаете ли то, что имеете, и многие ли это имеют, даже из подошедших, уже не говоря о других, не знающих ничего? Не позволяйте иллюзиям Майи затемнять действительность высшего мира. Право на близость надо заслужить. И когда это достигнуто, ничто не может его отнять, кроме самого заслужившего. Потому колебаний в осознании близости высшей не допускайте. Мы с вами всегда, только плотность условий земных мешает это ощущать постоянно.